Крылов запал. Это Маришка заметила верно. Вальяжная улыбка, ловкие комплименты, многозначительные шутки. С таким же успехом он мог бы запасть на монумент родине матери. Татьяну внимание Крылова оставило равнодушной, и поэтому ей легко было держать дистанцию. Миллионер не любил, когда ему указывали на дистанцию. Он привык сам задавать правила. После обеда смотрели альбомы, слайды, говорили о возможном проекте. «Много лет тому назад, еще до нашей эры, — рассказывал с усмешкой Крылов, — я учился в младших классах советской школы. И нас повезли на экскурсию куда-то за город, не помню, как место называется. Меня тогда поразило, что люди, одна семья, жили в большущем доме. Парк, сад, пруд — все было их. А мы, три поколения, семь человек, ютились в одной комнате коммуналки. Мне закралось в голову страшное сомнение. Либо экскурсовод почему-то врет, либо мы живем как-то неправильно. Вы понимаете меня?» «Да, кажется, понимаю», — задумалась Татьяна. «Русская помещичья усадьба. Вроде той, что в фильме «Гусарская баллада»?» «Точно!» — воодушевился Крылов. «Вы бы могли для меня нечто подобное придумать?» «Я могла бы попробовать. Сделаю эскизы, а вы уж решайте, нравится или нет». Маришка, которой Татьяна знала, хотела от радости запрыгать в кресле, сохраняла безучастную мину. «Никакой обязательности, Владимир Владимирович», — лениво сказала она, — «ни предоплаты, ни протокола о намерениях. Договор подписываем, если проект вас удовлетворит. Откажетесь, мы ничего не теряем, мамины работы не залеживаются». «Сколько примерно это будет стоить?» — спросил Крылов Таню. «Понятия не имею». «Какого размера и где вы хотели бы земельный участок?» — вступила Маришка. «Сколько у вас здесь?» «Около гектара». «Не менее 2 гектаров и поближе к Москве». «На такие деньги детский сад или школу построить можно», — подумала Таня, но промолчала. Вопросы задавала Маришка. «Вы будете сами заниматься землеотводом, окучивать чиновников или предпочтете, чтобы мы сделали это?» «Вы». «Владимир Владимирович, сейчас очень трудно назвать даже приблизительную цену. Нет проекта, нет инженерной разработки, а главное — земли. Если вы определитесь по карте Подмосковья, в каком районе вы хотели бы построить дом, то через 2-3 дня я вам назову ориентировочную стоимость всех работ. Но определенно вилла на юге Франции или в Испании обойдется вам дешевле», — сказала Таня. Маришка нахмурилась и неодобрительно посмотрела на мать. Крылов бровью не повел. «Меня это не волнует. И в Испании у меня уже есть вилла». К Таниному облегчению Крылов не попросился ночевать, но и дочь не осталась. Уехала с миллионером на его катафалке в ночь, в Москву, в лихорадку, в бизнес. Наступит ли для Татьяны время, когда она сможет говорить с детьми на одном языке? С мужем не получилось. На обложке книги, которую Борис схватил в гостиной, знойная декольтированная красавица в объятиях мужественного кавалера готовилась принять его страстный поцелуй. «Дамский роман», — расстроился Борис. «Единственный вид прозы, совершенно его не интересующий». Аспирантка Наденька, тоже маниакальный книголюб, обвиняла Бориса в мужском снобизме. Что она говорила по поводу женских романов? «Они сохранили принцип описания действующих лиц классицизма. Герой прав, скупой жадничает, храбрец геройствует, обжора чревоугодничает, злодей строит козни, герой красавец, не может быть одновременно обжорой, скрягой и слегка подлечить. Объемные, противоречивые, как люди в жизни, литературные герои появятся значительно позже, когда писатели и общество станут интересовать загадки человеческой натуры. Он вспомнил, что говорила Наденька, уговаривал себя прочитать дамский роман, чтобы не думать о том, что происходит внизу. Этот прибывший купчина, они сразу почувствовали себя противниками. У Бори преимущество в том, что он, неважно по каким причинам, но живет под одной крышей с Татьяной. У Крылова преимущество, черт его знает, держится хозяином положения. Окучивает сейчас там Татьяну, а он, Борис, как прокаженный, должен людей сторониться. При виде его девушки крик поднимают, а сам он на ногах едва стоит. Так не думать об этом. Что там еще говорила Наденька? Дамский роман — воплощенные женские грезы о счастливой любви. Но у лучших образцов жанра сюжет закручен не хуже детективного. При том, что финал известен заранее. Он и она сольются в долгожданном поцелуе, текст держит в напряжении до самой последней страницы. Может быть, Крылов не к Татьяне, а к ее дочери подкоп ведет? Нет, вряд ли. Тогда бы он не отреагировал на Бориса, как на соперника. А если Крылов, тот самый любовничек, который все эти хоромы отгрохал. Тоже мимо. Купчина держался хозяином положения, а не хозяином дома. Дамские романы — почти 30% мирового издательского бизнеса. Колоссальная цифра. Тиражирование грез — прибыльное дело. Борис раскрыл книгу на середине, выхватил абзац. Горячие губы коснулись ее груди. И снова что-то странное произошло с телом Кейт. Она выгнулась дугой, запустив руки в его волосы. Хорошие грезы. Интересно, Тоська читает эти книги? Лучше бы он кулинарный справочник захватил. Борис вздохнул и открыл первую страницу. Татьяна принесла обед и тут же ушла к гостям. Прибегала Тоська, рассказывала о козленочке. Хорошенький-прихорошенький, но их Бориска симпатичней. Теленочек стал смешно прыгать и дрыгать задними ножками. — Это называется телячья радость, — сказал Боря. Баба Стеша, сплетничала дочь, говорит, что тетя Таня неправильно за теленочком ухаживает, что его нужно было от коровы забрать, чтобы он молоко все из вымени не сосал, а Зорьку доить 3 раза в день и самим молоко пить, а не теленочку отдавать. А вымя у Зорьки, папа, ты видел? Огромное! Больше самого большого арбуза. Это вовсе неправильно. У Бориски молоко забирать. И Агриппина Митрофановна Зорьку и Бориску смотрела, говорит, они здоровенькие. Тоська, тебе хорошо здесь? Очень. И контрольный я по уважительной причине пропустила. Класс. И Димка маленький, конечно, но мне с ним весело. Ой, плохо, что ты, папочка, заболел, спохватилась Тоська. Но ты ведь уже выздоравливаешь? А ты домой хочешь? Нет. Не хочу, признался Боря. Ты с мамой по телефону разговаривал? Да. Что ты ей сказал? Замерла дочь. Что я болен? И пусть она о нас не беспокоится. Все, иди играть. Я почитать хочу. Ой, какая обложка красивая. Интересная книжка. Безумно. Мне можно потом почитать? Перебьешься. Разговор с Галиной длился 10 секунд. Ровно столько потребовалось Борису, чтобы выдать скудную информацию и отключиться, оборвав ее вопросы. Его более волновала ситуация на работе. Как и остальные преподаватели, Борис в течение семестра жил почти вольно. График занятий, заседаний кафедры и прочих обязательных мероприятий требовал его присутствия в университете 3-4 неполных дня в неделю. Но в зачетную неделю и экзаменационную сессию наступали горячие дни. Если кто-то из коллег выбывал из строя, то на других ложилась его нагрузка. В эту зимнюю сессию Борис должен был принять зачеты и экзамены у 150 студентов. Он позвонил заведующему кафедрой, с которым у него были приятельские отношения, объяснил ситуацию. Обменялись шутками. Лучше детские болезни, чем венерические. «Саша, включайте автомат», — сказал Борис. В переводе с их сленга это означало «ставьте зачеты автоматически, без учета посещаемости, без проверки рефератов и без опроса, всем без исключения. Заболевший преподаватель — благо для студента». Борис позвонил и родителям пятерых абитуриентов, которых готовил в университет. «Не волнуйтесь, месяц вынужденного простоя наверстаем, пусть ребята сейчас нажимают на другие предметы». Словом, пока Татьяна принимала гостей, Борис в перерывах чтения дамского романа транжирил ее кредит сотового телефона. Перед ужином к нему заглянул, просунул вихрастую голову в дверь Димка. «А можно я к вам?» Мальчишку явно что-то смущало и беспокоило. Борис подбодрил его. — Выкладывай, не стесняйся. — Дядя Боря, а вы на меня не злитесь, что это я вас нечаянно заразил? Димка испуганно округлил глаза и сжал плечи. Выяснив, что обид на него не держат, Димка повеселел и продолжил расспросы. — Дядя Боря, а вы на самолете летали? — Да, а я ни разу. — А почему самолет летает? У трактора тоже мотор есть, но трактор никогда не летает. Борис рассказал о подъемной силе крыла самолета. Того немногого, что он помнил из курса физики, хватило для пятилетнего почемучки. — Дядя Боря, а вы видели, как женщины писают? Совсем не так, как мы, мужчины. Мы стоя, а они садятся. А почему? Пришлось коснуться особенностей мужской и женской анатомии. К счастью, углубленные аспекты этой темы Димку не интересовали, но у него были другие вопросы. Куда девается солнце ночью, а луна днем? А почему взрослые от водки пьянеют? А можно сделать такую зубную пасту, чтобы чистить зубы раз в жизни? А что делают с коровами на молокозаводе? А как выглядит электричество в проводах? Говорят, собаки летали в космос. А почему детей не берут? Все, Димка, все, все, хватит. Сдаюсь, — запросил пощады Борис. Иди поиграй с Тоськой, а я почитаю. Димка посмотрел на обложку книги, удивился. — Вам, дядь Боря, про любовь нравится. А мне любовь совершенно неинтересна. Поживи с моем. — напутствовал его Борис. Когда Тоське было годика 3 или 4, они с Галиной серьезно обсуждали вопрос о втором ребенке. Боря всю жизнь прожил с женщинами — мама, сестра, жена, дочь. Теплый дамский мирок, уютный, капризный, нежный, беспомощный, ему захотелось усилить мужское начало, иметь сына. Наследника. Галину перспектива погружения в беременность, роды, пеленки, кормления, бессонные ночи, полное самоотречение, мягко говоря, не привлекало. Борис не мог осуждать ее за это, потому что физически был не в состоянии взять на себя большую часть испытаний. Хотя другие женщины рожают и второго, и третьего, и не под дулом пистолета идут на жертвы.